Глава 43. «Граф Пилтон», — с жалостью посмотрела на мужчину. «Вероятно, вы надышались дыма. Сейчас лекарство подействует, и вам станет намного лучше. Вам придется вернуться в свою комнату, или же, если захотите, можете расторгнуть договор аренды. Все деньги я верну». «Нет, вы меня не понимаете». Генри отрицательно покачал головой. «Когда граф Стертон поднялся на второй этаж, на меня накатил такой шквал мыслей и эмоций, что мне тут же стало плохо, и, увы, не от дыма». «И о чем же думает граф Стертон?» — поинтересовалась как бы незначай, а у самой сердца замерло от предвкушения. «Там были странные слова», — нахмурился граф. «Многие из них я совсем не знаю. Но основная суть была в том, что он размышлял о том, как вам рассказать, что он не Фаниан. Все это слишком странно, герцогиня. На вашем месте я был бы максимально осторожен». Его слова посеяли зерно сомнения в моей душе. Может быть, Фаниан имел в виду то, что он изменился, что стал другим человеком? Но почему он боится мне об этом рассказать? Странно все это. «Герцогиня Ланфре, к нам вновь подошел целитель. Позволите, я вновь вернусь к своему пациенту». «Конечно», — согласно кивнула и напоследок обратилась к Генри. «Граф Пилтон, я попрошу Мализу, чтобы она за вами присмотрела. Как только будете готовы дать ответ по поводу вашего дальнейшего пребывания в гостинице, сообщите». Мужчина поблагодарил за заботу, а я вновь подошла к Фаниану и Роберту. Сейчас я попыталась посмотреть на своего супруга по-новому. Все его изменения в характере я временами воспринимала как хитрую игру с его стороны. Так может быть, он действительно стал другим? Повзрослел, помудрел, или же он имел в виду что-то другое? От этих мыслей меня отвлекли новые крики. Кент с остальными мужиками возвращался из леса и вел за собой связанного сервента. Управляющий направился в мою сторону. Но как только увидел жандармов, что опрашивали постояльцев, устремился к ним. «Что с ним?» – спросил сотрудник органов правопорядка, внимательно рассматривая побитого сервента. «Упал!» Зло выпрянул управляющий соседнего замка. Жандарм хмыкнул и стал составлять протокол, причем сервент даже не сопротивлялся. Он признал свою вину, к тому же при нем находился воспламеняющий артефакт, а мотивы были налицо. Хитрый сервент уж очень не хотел, чтобы его работодатель терял свой доход. Изначально он планировал поджечь замок, чтобы постояльцы оказались на улице и от безысходности отправились в соседнее имение. А там мужчина уже уговорил бы Джонатана повысить цены на жилье из-за спроса. А то, что кто-то мог пострадать во время этого пожара, в том числе и дети, его не волновало. Вернее, как мужчина выразился, он об этом не подумал. В результате у сервента забрали артефакт и с помощью него погасили огонь. Затем этого гада и вместе с ним Джонатана забрали порталом в участок на официальный допрос. Теперь они хотели убедиться в том, что маркиз к этому плану был непричастен. Леди Мализа и Фаниан остались на улице, чтобы успокоить постояльцев и ответить на волнующие вопросы, а мы с Кентом отправились в мой кабинет, чтобы в спокойной обстановке обсудить дальнейшие действия. «Крышу и часть второго этажа я смогу восстановить с помощью магии в течение нескольких часов. Нам повезло, что огонь не прогорел до конца. Вот только вызов жандармов и целителей забрал энергию в артефактах. Какое-то время я не смогу их подзарядить. Я хотела предложить другой вариант. Я прочла статью о том, что появился новый вид артефактов в продаже. У меня будет к тебе просьба. Сможешь на днях съездить в город и приобрести экземпляры?» «Конечно», — согласно кивнул Кент, а потом в дверь постучали. «Леди Лизетта!» — на пороге стояла Руби. «Как хорошо, что я вас нашла. Хотела обсудить с вами поджог». «Поджог?» — удивленно посмотрела на девушку. «Ух, по замку уже ходят слухи. Вы разве не хотите их развеять?» Пока я не знала, чего именно хотела. Сама удивилась своему желанию посоветоваться по этому поводу с Фанианом, но перед этим мне хотелось кое-что обдумать. Подозрений у меня по поводу его мыслей было несколько. Первое. Супруг действительно считает, что он изменился. При встрече со мной у него возникли пылкие чувства, и он искренне хочет возродить со мной романтические отношения. Второе. Супруг не изменился, и, увидев мое к нему отношение, просто решил воспользоваться ситуацией, чтобы остаться в моем родовом имении. Однако он прекрасно знает, что просто так я ему не позволю этого сделать. А вот если выдумать жалостливую историю про то, что он изменился, это уже другое дело. Поэтому и крутит в голове одни и те же мысли про свои изменения и про то, как правильно их преподнести. Ну и третье, самое бредовое, на мой взгляд, подозрение – переселение душ. Давно я об этом не слышала, но бабушка бывало рассказывала эти сказочные истории про то, что когда в мире готовится какое-то грандиозное событие, на помощь боги могут послать иномирную душу. Можно было бы подумать, что это бред, ведь на первый взгляд в стране было спокойно. Но формулировка мысли, что Фаниан, другой человек, не давала мне покоя. Именно поэтому первым делом я отправилась в библиотеку. Там до самой ночи я перерыла кучу изданий по межмировым исследованиям. И единственное, что попалось мне на глаза, это проверка человека на наличие в нем чужой души. Ритуал был несложный. Из ингредиентов только айваронское масло, которое добывали на святых землях. А дальше нужно было только произнести заклинание. Так что решила не откладывать неизбежное на дальнюю полку, все равно не смогу уснуть, пока не узнаю правду, поэтому сразу же подбежала к управляющему за маслом. Кент и Инесса уже спали. Мужчина был таким уставшим после восстановления конюшни, что без слез не взглянешь. «Леди Ризетта, зачем оно вам?» – удивлялся управляющий, пока вел меня по пустым коридорам в кладовку, чтобы дать необходимое. «Хочу провести один ритуал», — ответила отстраненно, так как продолжала пребывать в собственных мыслях. «Какой?» — устало вздохнул мужчина. «Я помочь вам в случае чего не смогу». «И не нужно, сама справлюсь, кое-что связанное с красотой, но его обязательно необходимо проводить перед сном. Извини, что так поздно обратилась». «Женщины!» — буркнул Кент и вручил мне айваронское масло. После этого я быстро поднялась в свою спальню, вылила небольшое содержимое масла возле гостевого кресла, образовывая тем самым круг и спрятала бутылочку. А после постучалась в смежную комнату, благо Фаниан еще не спал. Выглядел он уставшим, но открыл без колебаний. «Мы можем поговорить?» «Хотела узнать, как прошли переговоры с постояльцами и не хотела будить Маризу». Супруг кивнул и присел на гостевое кресло, начиная свой рассказ. Как оказалось, обошлось без жертв. Все животные остались целы и успешно вернулись в конюшню. Несколько постояльцев в панике хотели покинуть замок, но Фаниан и Маризу уговорили их остаться. «Спасибо, что взял эти переговоры на себя», — искренне поблагодарила супруга. «Кстати, ко мне заходила Руби. Она хотела написать статью про пожар. Что ты думаешь по этому поводу?» «Черный пиар — тоже пиар», — вздохнул мужчина и устало прикрыл глаза. Однако мы должны обеспечить безопасность своим жителям, поэтому об этом инциденте лучше не распространяться. Завтра я поговорю с Руби. Не переживай, этой статьи не будет. Хорошо, согласно кивнула. Я разделяю твое мнение. Вот и отлично. Фаниан хлопнул в ладоши и попытался встать с кресла. Я пойду спать, сильно устал. Подожди. Поспешно его остановила, отчего мужчина сел обратно. Я хотела у тебя кое-что спросить. Помнишь нашу с тобой первую встречу? Супруг замер, казалось, даже побледнел. «Да», — ответил он через какое-то время. «Это случилось в беседке на балу в честь открытия сезона. Мои ноги тогда сильно устали от танцев, и ты предложил сделать мне массаж». «Конечно, помню». Тепло улыбнулся мужчина. И говорил он так уверенно, что не оставалось никаких сомнений. Вот только суть была в том, что вся эта история была выдумана мной от начала и до конца. Пока Фаниан не опомнился, я произнесла заученный набор слов заклинания, отчего огонь вокруг кресла вспыхнул, а супруг испуганно наблюдал за всем этим действием. Один его взгляд в мою сторону, и от неожиданности я вскрикнула. Лицо Фаниана покрылось рябью, а затем я увидела перед собой совершенно другого человека. «Ты кто такой?» Резко вскочила с кровати и попятилась к двери.